Глава 3. Знаменательный день. От увиденного мои глаза тоже распахнулись. Минуту-другую меня била дрожь, я хватала ртом воздух в своей нагретой постели и силилась стряхнуть сон. Пока я унимала бьющееся сердце, небо за окном успело посереть, затем подернуться бледно-розовым. Наконец я вернулась в привычный мир, в свою маленькую захламленную комнатку и тут же отругала себя. Очень подходящий сон, самое то накануне свадьбы. Меньше надо страшных историй вспоминать на ночь. Чтобы окончательно избавиться от кошмара, я оделась и, несмотря на несусветную рань, вышла на кухню. Прибралась в чистых комнатах, потом испекла Чарли оладьи на завтрак. Мне в моем взвинченном состоянии было не до еды. Я просто смотрела, как папа поглощает оладьи и нервно подпрыгивала на стуле. «В 3 тебе нужно заехать за мистером Вебером, помнишь?» «Беллс, ну как же я забуду, если на сегодня это моя единственная забота — привести священника?» Ради свадьбы Чарли взял отгул и явно не знал с непривычки, куда себя деть. Его взгляд то и дело норовил метнуться к кладовке, где хранились рыболовные снасти. «Не единственное. Еще нужно привести себя в порядок и одеться». Папа опустил голову и, уставившись на миску с хлопьями, пробурчал что-то вроде «как клоун». От входной двери донесся короткий быстрый стук. «Думаешь, ты один попал?» Скорчив рожицу, съехидничала я. «Меня в отеле на целый день к рукам прибрала». Чарли задумчиво кивнул, соглашаясь, что ему и вправду придется полегче. Я на ходу чмокнула его в макушку, он покраснел и что-то хмыкнул, и помчался открывать дверь своей лучшей подруги и будущей заловки. Короткие черные волосы Элис сегодня не топорщились ежиком, а обрамляли тщательно уложенными завитками ее обычно озорное лицо, сегодня выглядевшее деловым и сосредоточенным. Без лишних слов, едва удостоив Чарли короткого «здрасте», она сгребла меня в охапку и потащила за собой. Усадила в Порше и пригляделась повнимательнее. «О, Господи, ну и вид!» — Элис в ужасе зацокала языком. «Ты что, до утра не спала?» «Почти». Она возмущенно сверкнула глазами. «Белла, у меня и так времени в обрез, чтобы сделать тебя ослепительной. Могла бы и побережнее обращаться с исходным материалом». «Никто и не ждет, что я буду ослепительной. Гораздо хуже, если я засну во время церемонии, просплю момент, когда нужно сказать «да», и Эдвард сбежит». Элис рассмеялась. «Когда будет пора, я швырну в тебя букетом». «Спасибо». «Завтра в самолете отоспишься». Я вопросительно изогнула бровь. «Завтра? Если мы отправляемся в путешествие сегодня вечером, и завтра еще будем в самолете...» «Так, Бойс, штат Айдахо, определенно отпадает. Эдвард пока ни намеком себя не выдал. А меня не столько пугала загадочность, сколько странно было не иметь ни малейшего понятия, где мы будем спать завтра ночью. То есть, хочется надеяться, не будем спать». Элис нахмурилась, спохватившись, что чуть не выдала тайну. «Вещи уже упакованы», — доложила она, чтобы отвлечь меня от вычислений. У нее получилось. «Элис, ну почему мне самой нельзя было собрать чемодан? Тогда ты бы обо всем догадалась. Ага, а ты бы упустила возможность побегать по магазинам. Каких-нибудь 10 часов, и ты официально станешь моей сестрой. Пора уже избавиться от страха перед обновками». До конца поездки я невидящим взглядом смотрела в окно. «Эдвард вернулся?» — спохватилась я на подъезде к дому. «Не беспокойся. Когда заиграет музыка, будет на месте. Раньше ты его все равно не увидишь, так что без разницы, когда он приедет. Мы чтим традиции». «Традиции», — фыркнула я. «Если не считать, собственно, жениха с невестой. Он же наверняка уже подглядел». «Ни в коем случае в платье тебя видела только я и старалась при нем этот образ в свои мысли не пускать». «Ух ты!» — поразилась я, когда мы свернули на подъездную дорожку. Вот и выпускные украшения пригодились. Деревья вдоль всей 4-километровой аллеи искрились сотнями тысяч огоньков. Только на этот раз к огонькам добавились белые атласные банты. «Кто умеет не транжирить?» «Тот нужды не знает. А ты смотри хорошенько, потому что внутреннее убранство до самой церемонии не увидишь». Элис свернула в огромный гараж к северу от дома. «Так джип Эммета по-прежнему отсутствует». «С каких это пор невесте нельзя видеть, как украсили дом?» — возмутилась я. «С тех самых, как невеста доверилась мне. А то неинтересно будет, когда станешь по лестнице спускаться». На пороге кухни Элис закрыла мне глаза ладонями, и я не поняла, откуда доносится разливающийся в воздухе аромат. «Что это? В нос бьет? Да тебя тут людей не было, неужели я перестаралась?» «Чудесный запах», — успокоила я. Аромат на самом деле казался хоть и пьянящим, но неудушливым, ненавязчиво и тонко соединяя разные оттенки — померанцы, сирень и еще что-то. Угадала? «Да, правильно. Фрези и розы. Вот что еще». Под эскортом Элис я проследовала в огромную ванную комнату, и только там мне было позволено открыть глаза, которые тут же разбежались от обилия баночек и флакончиков. На длинной полке уместился арсенал целого салона красоты. Бессонная ночь дала себя знать. «Без этого правда никак. Все равно рядом с ним я буду серой мышкой, как ты не старайся!» Элис толкнула меня в низенькое розовое кресло. «Посмотрим, у кого хватит наглости назвать серой мышкой результат моего труда!» «Еще бы! Ты же у них всю кровь выпьешь!» — проворчала я себе под нос. Откинувшись в кресле, я закрыла глаза в надежде благополучно проспать все процедуры. Я то дремала, то просыпалась, а Элис тем временем неустанно умащивала, подпиливала и наводила блеск на каждую клеточку моего тела. Время шло к обеду, в дверях мелькала Розали, мерцающее серебристое платье, золотые кудри уложены в корону. Я чуть не расплакалась. Какой смысл наводить красоту, если рядом Розали? «Мальчики вернулись», — предупредила она, и моя детская ревность тут же улетучилась. «Эдвард приехал». «Не пускай его сюда!» «Он тебя и сам сегодня боится», — улыбнулась Роуз. «Ему жизнь дорога, и потом Эсми запрягла их доделывать что-то снаружи. Тебе помочь? Могу заняться прической». Я оторопела от ее слов. Розали с самого начала меня не жаловала, а потом я нанесла ей чуть ли не смертельную обиду своим выбором. Она бы с легкостью отдала все — свою неземную красоту, любящую семью, родственную душу в лице Эммета — за то, чтобы вновь стать человеком. А человек, то есть я, вдруг швыряется этим недостижимым счастьем, как нечего делать. Разумеется, теплых чувств ко мне у Роуз после такого не прибавилось. «Конечно, давай!» — с готовностью разрешила Элис. — Можешь начинать плести. Позайте, Оливия. Фата будет крепиться вот сюда, снизу. Ее руки принялись перебирать мои волосы, укладывая, приподнимая, переплетая, чтобы точно показать, что имеется в виду. Поняв, что требуется, Розали приступила к делу, едва касаясь волос легкими, как перышки, пальцами. Элис вернулась к макияжу. Затем, одобрив дело рук Розали, Элис послала ее сперва за моим платьем, а потом найти Джаспера, которому поручили забрать из гостиницы маму и ее мужа Фила. Снизу доносилось приглушенное хлопанье дверей и оживленные голоса. Я встала, чтобы Элис могла осторожно натянуть на меня платье, не испортив прическу и макияж. Коленки тряслись так, что атласная ткань разбегалась мелкими волнами до самого подола, мешая Элис, которая застегивала ряд мелких жемчужных пуговиц на спине. «Дыши глубже, Белла!» — попросила она. «И уйми сердцебиение, а то от испарины весь макияж поплывет!» В ответ я скорчила как можно более ехидную физиономию. «Будет сделано. Мне нужно пойти одеться. Продержишься пару минут одна?» «Попробую». Элис фыркнула и пулей выскочила за дверь. Я постаралась дышать ровно, считая каждый вдох, выдох и разглядывая отблески света на сияющей ткани платья. В зеркало я взглянуть не смела. Боялась, что, увидев свое отражение в свадебном наряде, растеряю остатки самообладания и ударюсь в панику. Когда счет вдохов-выдохов начал приближаться к 200, Элис примчалась обратно, в вечернем платье, не спадающем с ее точеной фигурки серебристым водопадом. «Элис! Восторг! Пустяки! На меня сегодня никто и не взглянет! Ты затмишь любую! Ха-ха-ха!» «Ну что, взяла себя в руки? Или Джаспера позвать?» «Он уже вернулся. Мама тут?» «Только что вошла. Сейчас поднимется».